Когда наши пальцы коснулись друг друга, раздался шелест перьев, и мир утонул в нестерпимо ярком жемчужно-матовом свете, который, впрочем, быстро погас, оставив после себя белые мушки в глазах. Небесный храм недаром получил свое название. Мы оказались в просторном белокаменном сооружении без стен. Вокруг витые колонны, украшенные разнообразными знаками и обвитые чем-то вроде цветущих глициний. Колонны поддерживали стеклянный потолок, через который лился золотой солнечный свет, заливая храм волшебным сиянием. Не было в храме ничего, кроме небольшого каменного аналоя и особой благодати, растекающейся по венам бархатным теплом. «Ты чувствуешь», — улыбнулся Милорад. Смогла только кивнуть, потому что в этот момент любовалась красотой. Храм возвышался на высокой горе, с которой округа просматривалась на многие километры. Зеленые замшевые ковры лесов, истинно зеленые глади озер и голубые ленточки рек, извивающихся гибкими змейками. Дарфин напоминал землю, и казалось правильным, чтобы сейчас мое сердце тоскливо сжалось в животе от острого приступа одиночества или тоски по дому, но этого не было, потому что я уже дома. И хоть мой разум этого не чувствует, зато чувствует сердце и душа. Закрыв глаза, я вдохнула полной грудью воздух, наполненный свежестью и сладковатым ароматом сиреневых цветов, обнимающих колонны. Чувствовала ли я? Кажется, острее, чем когда-либо прежде. Я чувствовала благодать, необъяснимую легкость, саму жизнь, и это ощущение окрыляло в буквальном смысле. Не разобралась пока, как это работает, но у меня за спиной выросли крылья. «Первый этап», — объявил Милорад. Заметила в его руках большую книгу. «Книга. В таких делах всегда должна быть книга, в которой собрана мудрость веков. Наверняка сейчас еще понадобятся свечи и заклинания, но я недооценила своих собратьев». «Поставь, пожалуйста, подпись». Милорад указал пальцем и подозвал меня к себе. Я подошла к аналою и, склонившись над раскрытым фолиантом, усмехнулась. Не было на пожелтевших страницах мудрости предков. Это что-то вроде регистрационной книги, написанной непонятными загогулинами. И за что конкретно я расписываюсь? За получение крыльев, благодати и прохождение инструктажа по технике безопасности. Как попасть на небо и не свалиться, прыгая по облачкам? Я усмехнулась, ставя внушительную подпись. Подделать такую практически нереально, зато сразу выдает меня с головой. Зря смеешься, сестра. Новичкам на небе сложно. Допустишь малейшее сомнение в том, что небо и наш отец существуют, что ты в полной безопасности, и... Милорад красноречиво посмотрел на небо, а затем медленно опустил взгляд, словно следил за падающей звездой. Я рефлекторно повторил этот жест и нахмурила брови. «То есть, даже несмотря на то, что я ангел, я могу оттуда свалиться?» «Не должна», — закрывая книгу, обрадовал брат. Фолиант медленно растворился в воздухе, оставив после себя россыпь серебристых искорок. «Замечательно. У меня вновь возникли разумные сомнения относительно того, хочу ли я на упомянутое небо». Милорад, не принимая возражений, провел обещанный инструктаж, который заключался в несложных правилах поведения. Не прыгать по облакам, громко не кричать, не забирать частички благодати в Дарфин, не плевать с неба и все такое прочее. После знакомства с правилами поведения ангел взял мои ладони. «А теперь, Надя Князева, готова ли ты обрести истинное тело?» Вот здесь меня проняло. Если я не та, кем была на земле, если я даже не Эвон Ревиаль, то какая я настоящая? Вдруг страшная прыщавая коротышка? Или того хуже, у меня нос с горбинкой и кривые ноги? А если я слепая? Или у меня конечностей не хватает? Паника отняла ноги и активизировала желание к побегу. но я старалась задавить столь неблагодарные порывы на корню. Вдохнула, резко выдохнула, не позволяя мурашкам сомнения разбегаться из груди по всему телу и холодить руки. «Давай, сделаем это быстро, как в прорубь прыгнуть на морозе. Только от тебя зависит, как много времени займет этот процесс. Ты должна сосредоточиться на своей благодати, ощутить ее внутри себя, познать ангельскую суть, примириться с ней и позволить ей обрести свободу». Звучит вроде бы неплохо и просто, но каково на самом деле обрести свободу, познать суть? Прямо онтология какая-то. Жалею о нещадно прогуленных лекциях по философии. Милорад продолжал держать мои руки и приятным шелковым голосом рассказывал о небе, о благодати, об ангелах, а я старалась перенести все это на себя, нащупать ту самую благодать. Но чем больше я щупала, тем дальше она ускользала. Лишь опустив свои внутренние щиты, позволив себе ошибиться или не быть во всем первой, лучшей, самой-самой, я ощутила странное тепло в районе солнечного сплетения. «Твоя благодать!» — раздался негромкий голос Милорада. «Это твоя ангельская суть, Надя. Позволь ей обрести свободу». А вот дальше возникли проблемы. Страх, что моя ангельская суть окажется страшненькой, не отступал. И путем самокопания я даже призналась себе в ее причине. Рейвен, да, я боялась, что в своем истинном облике не понравлюсь ему. Сомневаюсь вообще, что ему нравилась я. Скорее всего, тело Эвон. Да и Азраал вряд ли на мой внутренний мир запал. С другой стороны, разве так важно, что... кто-то подумает обо мне. Рейвен тоже не подарок. Красавец, да, но ведь не с внешностью же мне жить, а с человеком. Ну, с демоном, да и вообще, при чем здесь жить? Так, Надя, не то. Тряхнула головой, ощутила благодать. Вернулась мысленно к рассуждению о самой себе. Красота. Я боялась, что мой истинный облик некрасив, но разве это важно? Нет, в действительности. Каким бы он ни был, я останусь сама собой, независимо от формы и цвета глаз, величины груди, длины ног, текстуры волос или качества кожи. Я останусь Надей Князевой, и это единственное, что имеет значение. Если Рейвен не примет меня такой, значит, так тому и быть, значит, он меня недостоин. Сама того не заметив, я примирилась со своей ангельской сутью и поняла, что не ощущаю теплых пальцев Милорада. Страх накинулся с новой силой. Ветер скользнул по голой коже, волосы защекотали мое лицо, спину, ягодицы. Ни за что не открою глаза. Ядовитый цветок страха раскрывал внутри меня ледяные лепестки. Звук глухого удара. Вон лежала на полу, а Милорад держал светящуюся ладонь над ее лбом. Что с ней? Она жива? Поспешила к кому? Подруге? Своей бывшей оболочке? Странно наблюдать со стороны за телом, в котором только что находилась. Но еще страннее, когда это тело открывает глаза и смотрит на тебя. Жуть! Ты как? Ты голая, ответила Эвон, улыбнувшись. Все получилось? «Ничего не понимаю». Милорад осторожно ощупывал голову Эвон. «В твоем роду были ангелы? Позволишь мне заглянуть в твое сознание?» Ангел помог девушке подняться и занялся упомянутой процедурой, в то время как я искала хоть что-нибудь, чтобы прикрыть наготу, слой тюли, что ли, с Эвонового платья оторвать, или пресловутовым листиком причинное место украсить, может, цветочной гроздью? Перевела взгляд вниз, оценивая размер предполагаемой грозди, и улыбнулась. Подтянутый животик, никакой косолапости или кривоногости, стройные длинные ноги, непривычно длинные пальцы, которые так и созданы для игры на фортепиано, грудь. Спасибо, Отец Небесный, за твою щедрость, но особо порадовали волосы. Золотисто-медные, чуть ниже ягодиц, мягкие, шелковистые, с легкой прокудрью, иначе не назвать. Вот ими-то я срамные места и прикрыла, хотя ветер все время норовил распахнуть мой импровизированный волосяной халат. «Хм!» — произнес ангел, помогая Эвон подняться. Девушку слегка лихорадило, она опиралась на Милорада и в целом выглядела бледновато. «Что с ней?» «Я чувствую свет, но лишь отголосок. Возможно, это связано с твоим присутствием в оболочке, а возможно, кто-то из дальних предков Эвон – сильный ангел, возможно, даже архангел. Не думаю, я из обычной деревенской семьи». «Любовь!» – Милорад мягко погладил Эвон по голове. «Она не выбирает. Крестьянка, уличная девка или даже демоница – какое это имеет значение, когда душа обретает целостность только рядом с ней?» «Значит?» Я замолчала, впервые осознав, что мой новый голос звучит интересно и приятно. «Значит, если я, скажем, полюблю демона, но, может быть, высшего или даже полубога?» На лице Милорада отразился испуг. «Избави, Отец наш Небесный, надеюсь, такого с тобой не произойдет». «А если все же произойдет?» Поймал на себе лукавый взгляд Эвон. «Отец будет недоволен, возможно, лишит тебя крыльев. А, невелика беда, но через пару веков простит, конечно, и призовет обратно». Погоди, пару веков? А сколько вообще ангелы живут? Мы бессмертны, как и высшие демоны. В этом месте у меня случился когнитивный диссонанс. А как же проблема перенаселения из-за возможности продолжения рода и все такое? Но, как просветил брат, проблема высосана из пальца. Ангелы сами принимают решение, когда их час пришел. Они передают благодать детям и растворяются в солнечном свете. У них, в отличие от других существ Дарфина, и совесть есть. Они ей даже пользуются. Похоже, и мне придется учиться. Именно по этой причине я осознала, что готова встретиться с родителями. Точнее, конечно же, не готова, но должна дать им шанс. Следует хотя бы выслушать, по какой причине они решили от меня избавиться. Пора. Мы договорились с Ивон о том, как следует действовать. Она по-прежнему проявляла решимость и настойчивость в вопросе женитьбы со Зралом. Я уже видела в этом свои плюсы. Как минимум, можно будет не беспокоиться за ее безопасность, а то охотники на демонов долго не живут. Когда ты жена наследного принца Ямы, такой проблемы не существует. Милорад переместил Эвон обратно в свадебный салон, где она сделается нездоровой, но по-прежнему проявит настойчивость в вопросе женитьбы. Рейвену решили ничего не говорить. Ас далеко не глуп, если Рейвен будет вести себя подозрительно, то может отменить свадьбу или попробовать как-нибудь проверить, действительно ли я по-прежнему в Эвоновом теле. А так все должно пойти своим чередом. Пока молодожены будут играть свадьбу, я разберусь с делами небесными. Как раз явился брат, которого моя нагота ничуть не смущала. Готово. Ладонь в его руку вложила решительно и растворилась в солнечном свете.